Глава 25. Комната, которую при помощи миссис Брейли Клайд снял в тот же день, находилась на Торп-стрит, улице по своим достоинствам, очень далекой от той, где жил его дядя. Разница эта должна была сдержать возрастающее стремление Клайда считать себя как-никак человеком, близким Сэмюэлу Гриффитсу. Дома здесь были невзрачные, выкрашенные коричневой, серой или бурой краской, изрядно закопченные и ветхие. В дверях дома Клайда и миссис Брейли встретила не слишком вежливая женщина в чистом переднике поверх коричневого платья. Она провела их на третий этаж в довольно просторную и прилично обставленную комнату и назначила за нее $4 без стола и 7,5 со столом. Миссис Брейли сказала, что он не найдет ничего лучшего за эту цену, и Клайд решил согласиться. Здесь он и остался, поблагодарив миссис Брейли, и вскоре уже сидел за обеденным столом в обществе нескольких служащих с товарных складов и фабрик, людей вроде тех, с которыми он вначале имел дело на Полина-стрит в Чикаго, прежде чем попал в лучшую обстановку Юнион-клуба. После обеда он пошел пройтись по главным улицам Ликурга. Тут во множестве бродили неопределенного вида рабочие. Судя по тому, как выглядели эти улицы днем, он никак не ожидал, что вечером их заполняет такого рода толпа. Здесь были девушки и юноши, мужчины и женщины различных национальностей. Американцы, поляки, венгры, французы, англичане. И в большинстве они казались невежественными, грубыми. Им недоставало вкуса и уверенности в себе. Ясно, что это были рабочие. А на улицах и в магазинах поближе к Уикиге-авеню он встретил девушек и молодых людей иного типа, нарядных и оживленных. Несомненно, это были конторские служащие. Клайд бродил по городу с 8 до 10 часов. В 10, точно по уговору, толпа стала редеть, и самые людные улицы вдруг совсем опустели. И, может быть, потому что Ликург был так мал, он понравился Клайду. Понравились и отель Ликург, нарядный, сияющий огнями, очевидно, центр жизни местного общества, и здание почты, и церковь, украшенная шпилем, и старое кладбище бок о бок с выставкой автомобилей. И тут же за углом новый кинематограф. И над всем, как смутное предчувствие, юношеский пыл и надежды. Юношеский пыл и надежды — основа всякой созидательной деятельности во всем мире. Наконец он возвратился в комнату на Торп-стрит, окончательно уверенный, что город нравится ему, и он рад здесь остаться. А в это время Гилберт Гриффитс рассказал матери и сестрам, что он видел Клайда, и что это, если не скучнейшая, то уж, конечно, и не самая интересная личность на свете. «Я не понимаю, чего ради он сюда приехал. Наверное, папаша не растолковал ему, как мало здесь шансов выдвинуться», — сказал он Майре. Позже, увидевшись с матерью и Беллой, Гилберт и им в таком же духе преподнес новость о приезде Клайда и свои соображения на этот счет. Миссис Гриффитс вздохнула. Пожалуй, муж поступил не совсем благоразумно, выписав сюда молодого человека, который может бросить тень на их имя. Но Белла, выслушав такую характеристику Клайда, не поверила брату. Она не знала Клайда, зато знала Гилберта, и ей было известно, что он очень легко может найти в человеке всевозможные недостатки, которых у того никогда и не было. И Клайд, явившись на следующее утро на фабрику, заметил, что его имя и внешность, его сходство с Гилбертом Гриффитсом были своеобразным преимуществом, которое он еще не мог по-настоящему оценить. И сторож у входа, и старый табельщик отметили это его сходство. В цехе к нему относились настороженно, поскольку не знали, каково его положение на фабрике. Они полагали, что родственник хозяина надолго в подвале не задержится. А Клайд, заметив их почтительность, воспрянул духом и невольно подумал, что как бы там ни относился к нему двоюродный брат Гилберт, это хороший знак и, пожалуй, предвещает какие-нибудь милости со стороны дяди. Для Клайда наступили интересные, но нелегкие дни. По временам непривычная рабочая среда и его собственное положение здесь вызывали в нем растерянность и тревогу. Людей, окружавших его на фабрике, он вряд ли когда-нибудь выбрал бы себе в товарищи. Все они по своему развитию были значительно ниже мальчиков рассыльных, возчиков или клерков. Кроме того, не зная, кто такой Клайд и как может отразиться его появление здесь на их собственном положении, рабочие относились к нему недоверчиво и подозрительно. В конце концов, Клайд не был и не мог в этих условиях быть для них своим. Пусть он улыбается, пусть он вполне вежлив, а все-таки он всегда будет связан с теми, кто стоит выше их. Он был в их глазах частью высшего класса. Бедняки должны держаться друг друга. А Клайд, съедая в одиночестве свой завтрак, удивлялся, что эти люди могут интересоваться своей работой, севшей тканью, ее весом и качеством. Он вспоминал свои более счастливые времена, когда жил в Чикаго или в Канзас-Сити. Где теперь Гортензия? Все-таки она, в конце концов, получила тот меховой жакет. Наверное, от продавца сигар, и уехала с ним. С кем она теперь любезничает? Как устроилась, уехав из Канзас-Сити? Его теперешняя должность не очень бы ей понравилась, это ясно. Но все-таки она стала бы больше уважать его, если бы увидела его дядю и двоюродного брата, и эту фабрику, и их большой особняк. Тогда бы она опять стала мила с ним. Это на нее похоже.